Гололед, гололед, я гляжу и смех берет. Не пускает гололед ни назад и ни вперед. Вот рассыпал кто-то булки по дороге в переулке. Разлетелись в беспорядке чьи-то книжки и тетрадки. Вот девчонка у ворот поскользнулась и ревет. Гололед, гололед, перестал спешить народ. Осторожно все идут, как по воздуху плывут. Ну, а я так не могу, хохочу я набегу. Гололед, гололед, ой, куда же все плывет? Ой, куда же я скольжу? Что случилось? Не скажу.